Глава 56. Злата. Феликс постоянно пропадает на работе, как он говорит, по делам. А еще мне кажется, он что-то недоговаривает, и это меня угнетает. Но сегодня я решила, что либо мы поговорим на чистоту, либо нет смысла что-то продолжать. Однако, когда он приезжает домой побитый, я напрочь забываю про все свои решения. «Боже, что случилось? На тебя напали?» «Тише, красота!» Усмехается он. «Но кто на меня может напасть?» «Шутишь? Или забыл, как уже пытались?» «Да все ж в порядке, царапины просто», — отмахивается Багров. «Ты себя в зеркале видел? Или ты... Ты не расскажешь мне правды, да? Как и все это время?» Он вздыхает. «Расскажу. Теперь да. Только давай не так громко. Башка трещит. А еще поесть бы». Он многозначительно поглядывает в сторону кухни. «Голодный, значит? Хорошо, будет тебе поесть, но сначала обработаем все». Он на удивление слушается и даже сам аптечку приносит. И пока я обрабатываю ссадины и мажу мазью синяки, терпеливо ждет и понемногу все ближе притягивает к себе. «Феликс, я сейчас криво пластырь наклею», — возмущаюсь. «Да и плевать», — рявкает он, и, отбросив вату и все остальное, добивается своего, вынуждает сесть к нему на колени и набрасывается на меня с поцелуем. Весь день ждал. Так ждал, что кулаками махал? Феликс качает головой, усаживает меня поудобнее. «У меня для тебя новость, золотце. Только не надо нервничать и рыдать». «Что, что-то плохое?» «Но почему же? Брат твой жив, но состояние тяжелое. Сейчас он уже в клинике. В первые мгновения я оглушена. Мне кажется, сейчас за спиной у меня вырастают настоящие крылья». «Это правда?» – смотрю на него сквозь слезы и не могу сдержаться. «Просил же не рыдать!» – ворчит Багров. «Ты сделал это! Боже, ты правда сделал! Спасибо! Спасибо!» Обнимаю его, прижимаюсь, плачу. Феликс напрягается под моей рукой, и я мгновенно отстраняюсь. «Что, больно?» «Все нормально. А когда я могу поехать к нему?» «Давай завтра, он редко приходит в себя». Его нашли избитого и запертого в подвале. Так что дай ему время, хотя бы до завтра. Я бы, конечно, побежала и сегодня, но вижу ведь, что Багров и правда устал. Да и после такого подарка... «Я не делал этого с ним», — вдруг говорит он. «И доказательства есть. Нашел. Басманов заранее все продумал». Растерянно смотрю на него. А ведь у меня больше и мысли не было, что Феликс как-то в этом замешан. И уже давно. «Да я не...» Он не дает договорить, кладет пальцы на губы, пресекая мою попытку. «Я понимаю, почему ты так думала. Не хочу, чтобы между нами оставались недомолвки. Так что, надеюсь, этот вопрос теперь закрыт». «Конечно, спасибо тебе за все». «А теперь-то меня в этом доме покормят?» Усмехается он, склоняя меня к себе все ближе. «Или перейдем сразу к десерту?» Вывернувшись, бегу разогревать еду, сервирую стол. И чувствую необычайный прилив сил. «Ты поэтому все это время так много не договаривал?» Осторожно спрашиваю, когда ужин остается позади. «Думаешь, я не вижу? Но я же не дура!» Феликс отставляет тарелку и очень внимательно на меня смотрит. «Полагаю, ты уже догадалась, что у меня есть определенное влияние в городе. Я не считаю правильным вмешивать тебя в свои проблемы. И не делюсь всем, потому что ты нежная, ранимая девушка, которая не должна касаться грязи». «То есть твои дела незаконны?» Феликс молчит, пытливо смотрит, ждет, жду и я. Но сдаюсь все же первой. «Ты преступник? В этом дело?» «В этой жизни не все делится на черное и белое, красота. Вряд ли меня можно назвать хорошим человеком. И да, порой я нахожу варианты обойти законы. Такова специфика моей сферы деятельности. Вряд ли я смогу спустя столько лет взять и отменить все это. Так что, пожалуй, тебе придется принимать меня со всеми недостатками». «А если я не смогу?» Его взгляд едва уловимо меняется. Вижу в нем то, что не хотела бы. Боль. «Тогда у нас проблема», — сдержанно отвечает Багров. «И пока я не знаю, как ее решить». «Ты убиваешь людей? Калечишь их? Обворовываешь?» Он слегка удивлен моим напором. «Брат ужасов рассказал. Понимаю его отчасти, но вот что я тебе скажу. Даже законный бизнес не всегда бывает честным и чистым. Жизнь устроена несколько сложнее». Вспоминаю слова Верховцева. Конечно, я бы хотела, чтобы была возможность опровергнуть его слова, доказать обратное. Но, увы, даже на новой работе всего за неделю я успела увидеть ту самую обратную сторону, казалось бы, легального бизнеса. Ты не ответил мне на вопросы. Нет, ничего из этого я не совершаю обычно. Разве что в исключительных случаях вроде Басманова. Я выдыхаю с облегчением и, чтобы немного сменить тему, озвучиваю то, что уже давно кручу в голове. Хочу вернуться в студию к Верховцеву. Осторожно поднимаю взгляд на Багрова, и сердце гулко ухает вниз.